частично. Песни Кости Потехина стал петь другой певец. Ему было сказано, что это делается по моей просьбе. Результаты этого переозвучивания сказались тут же. В редакции газет посыпались письма с возмущениями, протестами, даже обвинениями в искажении творческого документа определенной эпохи, каким является этот фильм. Мне и зрителям обещали вернуть Косте Потехину его голос, но обещанного, как известно, 3 года ждут. Спасибо телевидению, что оно показало подлинный экземпляр, хотя и значительно потрепанный. Но на этом сюрпризы веселых ребят не кончаются. Пришло время искать этому фильму место в истории советской кинематографии. И вот в бюллетене Госфильмофонда в выпуске 3 сказано: в фильме виртуозно использовалась музыка Дунаевского, которого Александров открыл для кино. Я утешаюсь тем, что веселые ребята по-прежнему бодро шествуют по экранам и веселят зрителей. Впрочем, они мне не все печали, приносили и радости. Когда отмечалось 15-летие советского кино, Александров получил орден Красной Звезды, Любовь Орлова звание заслуженной артистки, а я фотоаппарат. «Веселые ребята» не были моим кинематографическим дебютом. До этого я уже снимался в немом кино. Самый-самый первый раз, от которого не осталось у меня ни снимка, ни кусочка пленки, ни даже сюжета в памяти, я играл адвоката-защитника лейтенанта Шмидта, Зарудного, в картине «Лейтенант Шмидт», а через несколько лет в 2 больших фильмах, не ставших шедеврами кинематографии и не соблазнивших меня на переход в великое немое искусство. Вы же понимаете, что превратить меня в немого трудно. Легче в покойник. Потом, во время войны, я снялся в нескольких киноконцертах. Этот жанр был тогда очень распространен. Пленка сохранила исполнение нескольких песен. «Одессит Мишка», «Раскинулось море широко», «Пароход», «Будьте здоровы, живите богато», «Жди меня, темная ночь», которую, кстати, я пел задолго до фильма «Два бойца». Многие эти кадры можно увидеть теперь в фильме «С песней по жизни», который в 1971 году сняло телевидение. В него вошли и многие архивные материалы, в частности, отрывки из фильма «Международная карьера Спирки Шпандери», а также сцена из музыкального магазина. Мои ранние работы в кино и «Веселые ребята» разделены годами. После большого перерыва я особенно остро ощутил, как изменился самый метод работы кинематографа с артистом. И позавидовал молодому поколению. Самым приятным для меня впечатлением от съемок этого фильма было именно то, что я перед камерой мог, да не мог, должен, обязан был вести себя естественно и просто. И порой я действительно забывал о камере. Как ни странно, я убежден, что нигде 4-я стена Станиславского так и не нужна актеру, как в кино. Нет, с моей точки зрения, труднее задача, чем создать ее для себя перед камерой. Мертвый глаз объектива, а рядом с ним деловые глаза и озабоченные лица операторов и режиссера, думающих, конечно, о том, как снять тебя получше, действуют на меня отрезвляюще и расхолаживают. От них никак не удается полностью отгородиться. Хотя, может быть, им самим деловое настроение и не мешает воспринимать твою игру непосредственно и эмоционально, но в их глазах это редко отражается, а для меня глаза зрителя — все. Однако вернемся к нашим джазовым программам. Музыкальный магазин заканчивался песней Дунаевского «Счастливый путь».